Глава 26. Ху-ху-ху, настало время инициации. Согласен, странный смех, но я сейчас немного на взводе. Уж очень это важное событие. Всех первокурсников собрали в центральном здании академии, которое подозрительно походило на тюрьму. Я сидел в кресле и стучал пальцем по подлокотнику. Справа от меня разместились Ира и Анжела. Мелкую почему-то пропустили. Наверное, и не подумали, что она второкурсница. На нас троих поглядывали. Анжела светилась от радости. Все никак не может поверить, что получила двухместную комнату. Ира, как всегда, выглядела холодно, чем привлекала немало взглядов. Но больше всего смотрели на меня. Новости о моей победе в дуэли стремительно распространялись среди первокурсников. В кармане завибрировал смартфон. Я достал его и увидел сообщение от Амины. «Позвони, как сможешь, кое-что произошло. Похоже, нас снова собираются атаковать, ну или что-то подобное». Впрочем, не удивлен. Николь и Генрих не смогут проглотить такой позор. И магический контракт о ненападении им не помешает отомстить. Но мы с Аминой и Марго подробно все обсудили ночью. Род Юсуповых готов к атаке. Вдруг заиграла негромкая музыка. Разговоры среди студентов стихли. На сцену вышел крепкий мужик с короткой бородкой. «Приветствую!» — его холодный голос разнесся по всему залу. «Я Юрий Василевский, ректор Красной Академии и старший магистр темной магии». Мужик мрачно оглядел студентов. «Правила в стенах моего заведения должны выполняться беспрекословно. Нарушители будут наказаны. Свод правил должен знать каждый студент. Мне плевать, как вы будете учиться, плевать на вашу успеваемость и прочую чушь. Главное – соблюдение правил. Надеюсь, ясно изъяснился. А теперь начнем проверку потенциала и инициацию». Ректор ушел со сцены. «Какой он страшный!» – прошептала Ира. «Согласна, очень жуткий», – подтвердила Анжела. «Ходят слухи, что он ближе всех магистров к званию высшего мага». «Хм, если это правда, то мужик и правда силен. Но одной силы и ресурсов не хватит, чтобы стать высшим магом. Из 30 старших магистров лишь один прорвется». На сцену вышли двое преподавателей. Худая и строгая на вид женщина лет 30 с планшетом в руках и сонливый мужик, который нес стойку с шаром на навершии. Оба были одеты в бордовые формы академии, но с черными накидками. «Меня зовут Артурия Клевенская. Я преподаватель рунной магии», — представилась женщина. «Давайте начнем». Она посмотрела в планшет и назвала первую фамилию. «Зият Аль-Бустани». Поднялся чернявый смуглый парень и молча направился на сцену. «Положи руку на шар и влей туда ману», — велела Артурия. Нервничающий студент выполнил приказ. Шар засветился голубоватым светом. Парень с облегчением выдохнул. Артурия кивнула и обратилась к студентам. «Всего существует 5 четких уровней потенциала. От низкого к высокому. Серое свечение – низкий потенциал. Зеленое – средний. Синее – высокий. Как вы видите, у Зияда голубое свечение. Это можно с натяжкой отнести к высокому потенциалу. Весьма хороший результат». Зият довольно улыбался. «Также шар может окраситься в фиолетовый. Это редкий потенциал», — продолжала Артурия. «И в золотой — исключительный потенциал. За все время существования Академии меньше 10 магов показали золотой потенциал. Теперь перейдем к инициации. Зият, к какой школе ты желаешь примкнуть?» «Школа стихийной магии», — уверенно заявил парень. Сонный мужчина вынул из кармана мешочек и достал оттуда небольшую серую горошину. Затем он махнул жезлом, и на полу появился круглый коврик. Зият осторожно забрал горошину, сел на коврик и проглотил ее. «Академия предоставляет каждому первокурснику сферу инициации», — сказала Артурия. «Сфера изменит ваш источник, окрасит его в цвет нужной школы». Спустя несколько секунд от тела парня повеяло жаром. На его волосах заиграло пламя. «Ты зачислен на факультет огненной магии», — объявила Артурия. Я кивнул. Насколько мне известно, нечасто атрибут мага проявляется столь очевидно. Зият открыл глаза и довольно улыбнулся. Он поднялся, поблагодарил преподавателей и вернулся на свое место. А тем временем назвали второе имя. Я задумчиво следил за ходом инициации и думал о своем. В нынешнее время процесс инициации проходит гораздо проще. Хватает одного алхимического препарата, чтобы окрасить источник. Прямо как на родине магии Айтерне. Но в мое время было не так. Пришедшие из другого мира маги принесли с собой некоторое количество инициирующего вещества, но оно быстро кончилось. А нужных материалов для его приготовления не было. Приходилось заморачиваться и искать особых существ. Затем обрабатывать их части тел и поедать, чтобы пройти инициацию. «Выбираю школу материи», — сказал паренек в очках. «Хочу изучать руны и ритуалистику». «Значит, будешь моим студентом», — Артурия слабо улыбнулась. «Кстати, о ритуалистике. Сейчас она является небольшой ветвью школы материи, которую выбирают артефакторы, алхимики и рунологи. Но раньше все было не так. Я в свое время прошел полноценную инициацию и стал магом школы ритуалистики. Но даже тогда мы считались редкостью». «Я хочу в школу светлой магии», — заявила низенькая девчушка. Сонный мужик передал ей белую горошину. «Думаю, причина исчезновения школы ритуалистики в этих горошинах. Маги просто не смогли найти компонент, который окрашивал бы источник в нужный цвет». «Лара Мирская», — назвала Артурия новое имя. «О, это же та девчушка с проклятием личного покойника. Маленькая, худенькая, выглядит младше своего возраста. Зато здоровая. Уверен, графу пришлось немало денег потратить, чтобы так быстро поставить ее на ноги». «Это она», — шепнула Ира. Я кивнул. Худая девушка с волнистыми светлыми волосами положила ладонь на шар. Тот зажегся уверенным синим светом. «Высокий талант», — довольно кивнула Артурия. «К какой школе ты желаешь примкнуть?» «Школа темной магии», — тихо сказала девушка. Сонный мужик достал темную горошину и передал ей. Я не удивился выбору Лары. Длительное проклятие всегда оставляет свой след на человеке. И если его пережить, то маг останется лишь с плюсами, как это произошло с Ларой. Ее изначальный потенциал точно улучшился после 2 лет мучений. Лара ушла. За ней начали выходить другие студенты. «Школа магии крови», — заявил худой высокий паренек. А вот и еще одно изменение. Раньше кровуны были частью школы темной магии и часто работали помощниками ритуалистов из-за слабых способностей. Но с созданием новой школы все изменилось. Маги крови стали опасными боевиками, которые наравне могут сражаться со стихийниками. При этом они обладают рядом других преимуществ. «Юбкова Мария», — вызвала Артурия очередную студентку. «О, уже буква Ю. Совсем скоро наступит и наше сырое время». Лара, прикрыв глаза, прислушивалась к мане внутри себя. Ее источник пульсировал в груди темно-синим светом. Ирина Юсупова. Услышав знакомую фамилию, Лара тут же открыла глаза. Она внимательно посмотрела на девушку с холодным лицом, которая поднялась на сцену. «Какая уверенная!» — с легкой завистью подумала Лара. Сама она жутко волновалась, когда выходила. Но Ирина казалась спокойной, словно ей совершенно не было дела до своего потенциала. Лара услышала шепотки рядом. Студенты оценили спокойствие Иры, а также они шептались о ее брате Руслане Юсупове. Парни, который прибыл в академию с опозданием и в первые же минуты вызвал на дуэль третьекурсника-некроманта. Причем не просто вызвал, а победил. Ира положила ладонь на шар, и тот засиял слабеньким сиреневым цветом. Среди зрителей пронеслись удивленные выдохи. За сегодня лишь 3 добились редкого таланта. «Почти фиолетовый», — Артурия на сцене довольно кивнула. «Какую школу ты выбираешь?» «Темная магия», — холодно ответила Ира. «Ты уверена?» — Артурия нахмурилась. «У тебя очень сильный аспект льда. Я даже чувствую холод от тебя. Тебе дорога в стихийники». «Мне нужен розовый бобр», — сказала что-то непонятная девушка. «Я выбираю темную магию». Услышав слово «бобр», Лара вздрогнула. Тот ритуалист, который исцелил ее, назвался этим именем. Какая же тайна за ним скрывается? Что значит розовый бобр? Лара серьезно смотрела на сцену. Ей бы очень хотелось узнать, что именно имела в виду эта девушка с поразительной уверенностью в себе. Артурия выглядела недовольной, но ничего не могла поделать. Ира села на коврик и проглотила горошину. От нее повеяло жуткой аурой, кожа начала выделять темные щупальца из тумана. Лара удивилась такой магической реакции. Она показывает, что у Иры очень высокий талант к темной магии и что она сделала правильный выбор. Хотя, интересно даже, как бы прошла ее инициация, проглотя на горошину школы стихийной магии. Наверное, еще более впечатляюще. Ира покинула сцену, и Артурия назвала следующее имя – Руслан Юсупов. На сцену поднялся парень с белыми волосами. Как только Лара увидела его глаза, она вздрогнула всем телом. «Это бобр! Это он спас ее!» Лара тяжело задышала, у нее задрожали руки. Она никогда не забудет эти глаза. Лара очень постаралась, чтобы запечатлеть их в самые глубины своей памяти. Ритуалист Юсуповых буквально вытащил ее из ада. Он помог ей начать новую жизнь. Избавил от твари, которая медленно и мучительно высасывала жизнь. «Я Руслан Юсупов», — зачем-то заговорил парень. «Смотрите внимательно. Вряд ли вы еще когда-нибудь увидите подобное». Он уверенно положил руку на шар, и тот засиял ярко-золотым. По всему залу пронеслись удивленные возгласы. Даже Артурия и та не сдержала крик. Лара крепко вцепилась в подлокотники, во все глаза смотря на парня. Золотой свет освещал его, создавая загадочный, удивительный образ. «Я выбираю школу магии крови», — заявил Руслан, убрав руку. С насмешкой и вызовом во взгляде он осмотрел зал. Если в Ирине Юсуповой ощущалось абсолютное равнодушие ко всему, то Руслан транслировал максимальную уверенность в себе. Он смотрел так, словно перед ним сидели семилетки, а не начинающие маги. На миг его взгляд остановился на Ларе, но лишь на миг. Удивленный мужчина, которого никто не представил, протянул Руслану алую горошину. Тот взял ее и закинул в рот. Он даже не стал садиться на коврик, чтобы войти в медитацию. Парень прикрыл на мгновение веки, а затем резко открыл их. Из его глаз выстрелили две алые линии. А следом от Руслана разошлась настолько мощная аура, что студентов вдавило в кресло. Его шея вдруг окрасилась в красный, кровь поднялась к голове и там приняла форму княжеской короны. Руслан Юсупов громко рассмеялся. От него исходили алые волны, а позади, казалось, раскрылся кровавый плащ. На сцене заклубился алый туман, будто приветствуя своего короля. Воздух над Русланом начал искривляться и мерцать бордовым, а затем все стихло. Довольный парень еще раз оглядел всех студентов, а затем уверенно спустился. Он был прав. Этот день студенты не скоро забудут. Я сел в кресло и поймал ошеломленный взгляд Анжелы. Она таращилась на меня, приоткрыв рот. Ира тоже была удивлена. Но не из-за моего таланта, а из-за выбора школы. Умная девочка догадалась, что не стоит при стольких людях что-то спрашивать. Хоть я и видел, что ей очень хочется. Удивленная Артурия не сразу вызвала следующего участника. Она тоже смотрела на меня, широко раскрыв глаза. «Продолжайте», — я махнул рукой. «Да», — Артурия рефлекторно кивнула. Она посмотрела в планшет и застыла. Хмуро перевела взгляд на меня. Затем вновь вернулась к планшету и вызвала следующего студента. До конца мероприятия я ощущал взгляды на себе. Трепет, опаска, восхищение, агрессия. Люди по-разному отреагировали на мою выходку, но мне было плевать. Скрыть свой потенциал я не мог, поэтому, наоборот, выпятил его. Первые несколько минут я изучал свой новый источник. Его можно представить как небольшое озеро в центре груди. Но если раньше это озеро было наполнено легким туманом, то теперь вязкой, густой жидкостью цвета крови. Инициированный источник дает гораздо больше маны, чем нейтральный. Я буквально ощущал, как по всему телу разливается сила. Мне хотелось использовать нейтральную магию, выпустить луч или ударить толчком. Но не тут. Вскоре студенты закончились, и снова на сцене появился ректор. «Не ожидал», — спокойно сказал он. «Впрочем, не удивлен. Вас назвали Русланом в честь предка, высшего мага Руслана Юсупова. Если так, то ваши родители очень метко попали». «Вполне возможно», — ответил я. «Три человека с редким талантом и один с исключительным». Директор внимательно посмотрел на меня. «Подойдите ко мне через час. Я объявляю проверку потенциала и инициацию завершенной. Все свободны». Студенты начали подниматься. Мы с Ирой тоже встали. «Как думаете, зачем нас позвали?» — тихо спросила она. Увидев мой укоряющий взгляд, поправилась. «Как думаешь?» «Не знаю, хотел сказать родная, но не стал. Странно это будет выглядеть. Сходим и сами узнаем». Ира кивнула. Мы вышли из здания. Я тут же позвонил Амине. Пошли гудки. «Гос... Руслан», — поправилась Амина. «Мы с ней договорились, что в разговорах по телефону она будет обращаться со мной, как с юношей из младшего поколения». «Что случилось?» — спросил я. «Сурина и Калинина объявили нам войну», — встревоженно сказала Амина. «Они собирают войска. Кеми тоже активизировались». «Сколько времени у нас есть?» — сразу уточнил я. «Несколько часов. 3-4. Потом начнется атака. Боюсь, в этот раз нас не станут недооценивать. В бой пойдут даже магистры». «Понял. Все идет по плану?» «Пока да». Я отключился и посмотрел на Иру. «Мне нужно идти». «Справишься сама?» «Дома что-то случилось?» — встревожилась девочка. «Ничего такого, с чем мы не сможем совладать», — я улыбнулся. «Да, я справлюсь», — твердо кивнула Ира. «Отлично, я поторопился в общежитие». Генрих с Николь сделали свой ход. Сами они не могут атаковать, но это не помешало им поднять своих миньонов. Впрочем, этот ход был довольно очевиден. Я взял свой чемодан, поднялся на последний этаж и нашел свою новую комнату. На табличке была надпись: «Руслан Юсупов, первый курс». «Так, и что делать? Как открыть дверь? Я ведь не регистрировал свою ману в магическом замке». Но не успел что-то предпринять, как ко мне подошел работник академии. Мужчина, одетый в серую робу. Он молча приложил белую карточку к замку, и тот засиял желтым. «Влейте свою ману», — равнодушно сказал он. Я приложил палец, и вскоре желтое свечение сменилось на зеленое. «Ваша мана зарегистрирована», — также равнодушно уведомил меня работник. Быстро войдя в комнату, я тут же огляделся и устремился в туалет. Заблокировал слив раковины небольшим барьером и включил воду. Затем коснулся боковой части раковины. На пальце появилась ранка, из которой выступила кровь. Контроль над собственной кровью мне понравился. Это же мечта ритуалиста. Один взмах жезлом, и ритуальный круг готов. Скорость проведения ритуалов увеличится в разы. Конечно, это невозможно. Ведь ритуалист не может контролировать свою кровь. Ха-ха. Я нарисовал нужные руны, и когда вода в раковине наполнилась, позвал фамильяра. По воде пошли круги. Я ощутил, как руны начали стремительно вытягивать из меня ману. Столица довольно далеко от замка, и Бобру не хватает собственной энергии на перенос. Курва из раковины со всплеском вылез Бобр и недовольно посмотрел на меня. «Ты принес?» – нетерпеливо спросил я. «Ночью я кое-что ему оставил. Диа!» – Бобр спрыгнул на пол. Он пошурудил в шорстке, и на пол упал ларец, сделанный из изумруда. «Тот самый, на который я облизываюсь с момента воскрешения. Молодец, возвращайся назад». Я поднял ларец и быстро вышел из уборной. Положил его на стол и достал жезл. С замиранием сердца я приложил кончик жезла к небольшой незаметной выемке. На концентраторе зажгли золотистые руны. Только владелец жезла может открыть ларец. А если кто-то посторонний попробует его вскрыть, содержимое уничтожится. Я сделал все возможное, чтобы как можно лучше утаить этот секрет. Ведь если о нем узнают, от Юсуповых не останется ничего. В порыве жадности наш род сотрут, а затем всю страну охватит кровопролитная война. Вполне возможно, что не только страну, но и весь мир. Что уж там говорить, моя смерть напрямую связана с тем, что лежит внутри ларца. И вот изумрудная крышка медленно отворилась. Конец первой книги. Текст читал Вадим Пугачев.